14 июля Южнокорейская интернет-газета «Минджок Ильбо» поместила передовицу, требующую ликвидации всяких пороков и освобождения совестливых узников. Следует строго наказать свору Паканхе, которая строит в тюрьме всякие козни, последовательно ликвидировать пороки и освободить всех совестливых узников, отмечается в передовице.